Глава десятая. «Артём! Артём! Артём! Что ты там творишь?» Голос Янитера отвлёк меня от мозгового коллапса, в который скатилось настроение после выходки королевы Фейри. «Ничего не творю. Мы на стадии добычи первого фиала. Есть трудности, но не безнадёжно». «Да? А мне так не показалось. Я наблюдаю скачкообразный рост активности в том секторе, где находится твой аватар. Более того, один из главных эскинов игры ежеминутно наращивает мощность обмена информацией в привязке к твоей электронной прописи. Я пытаюсь отслеживать, но это терабайты в секунду». «Так, не пари горячку. Когда зафиксирован скачок?» 7 минут. Нет, уже 8 минут назад». «Понятно. У нас тут божественная модификация квеста. Достаточно непростая». «Я же предупреждал, чтобы ты не приближался к богам и божествам. Они твое инкогнито как орех расколют». «Так вышло». «Ладно, альтернатива есть?» «Ну, свалить, несолоно хлебавши». «Так валите, черт с этим фиалом, есть еще 6». «А ты уверен, что так же не выйдет со следующим?» «Артефакты непростые, и кажется мне, все эти ловушки и повышенная трудность прохождения здесь не просто так появились». «Думаешь, бюро?» «Вполне может быть, в сговоре с админами игры, например». «Так что решишь делать?» «Играть, Янитер, играть. Как минимум 2 фиала я добыть должен, люди ждут». «Удачи тогда, я уж тут подежурю. Будет возможность, подстрахую». «Бывай, страховщик». «Артём, ну его нахрен!» – прошепел мне на ухо Вася. «Невыполнимо!» «А мы попробуем. Так, дядя Миша, Вася, у кого показатели ловкости выше?» «Ну, у меня», — скривился наемник. «Алеандра, со мной пойдет гном Вася. С вами останутся магистры и Эвглена». «Хорошо, пилигрим, но помни об условиях». «Я постараюсь сделать все правильно, трепетная королева. И да, я помню о наказании. Мне бы не хотелось уходить в пещеру, расстроив вас и ваших подданных. Я должен выполнить еще одно поручение. Его дал мне Эскул. Оно простое. Он просил передать вам вот это. И я вывалил из инвентаря весь результат похода в кондитерскую и бакалейную лавки. Горка сладостей и вкусняшек оказалась довольно внушительная. Раздался сдавленный писк со всех сторон, который, впрочем, смолк сразу под строгим взглядом королевы Фейри. «Спасибо», — сухо кивнула Алеандра. «И не наделай глупостей, пилигрим», — уже тише добавила она и удалилась со своей свитой с поляны. «Думаю, танк бы тебе пригодился больше, Артём», — подошёл ко мне магистр. «Может быть, но мы не знаем, какова там ширина проходов. Может, вообще придётся этих детёнышей из норок доставать ползком?» «Что ты задумал, Эс?» — Глена озабоченно нахмурилась. «Ты же слышал, детёныши должны остаться в живых». «Так я их и не трону. Просто мантикора станет сговорчивей, надеюсь, и даст обыскать пещеру, если детёныши будут у нас с Васей». «Сумасшедший киднеппер! А чё, мне нравится!» Наемник воспрянул духом. «Дядя Миша, дай Васе свою кольчугу поносить. Ему там хиты защиты не лишние будут. И давайте все ваши элики на пополнение ХП. А на ману заберите, нам теперь они не пригодятся. А пространство в инвентаре нужно освободить максимально». «А что, если вас там грохнут, и кольчуга моя сделает мне ручкой?» Магистр даже отступил на шаг. «Ох уж эти мне игровые рефлексы!» «Магистр, стыдись, это же легендарка, она не выпадет!» Глена насмешливо похлопала по плечу рыцаря. «Ага, я этого жулика знаю, заныкает потом мою кольчужку, и поминай, как звали!» «Так, Михаил Васильевич, что за бред, заныкает? Ты только подумай, когда мы благополучно свалим отсюда вместе с Хельгой и Василием Ивановичем, кому достанутся все наши вещи, а?» «Ох, Артём, а я об этом не подумал. Вы их что же, совсем забрать не сможете?» «В том-то и дело. Я прошлый раз в чистилище, в одной рясе отправился». «Дела. Ну, тогда, простите, люди добрые. Каюсь, жаден до добра разного. Прими, Василий Иванович, и не осуждай». Магистр передал гному кольчугу. Тот надел ее тотчас, благо игровые правила позволяли тратить на переодевание считанные секунды. Став в кружок, мы обменялись эликсирами. Ведьма с рыцарем отошли к портальным жезлам, расстелили плащи и приготовились ждать. Я же обратился к наемнику. «Значит так, Василий Иванович, идем в пещеру. Ты впереди, на лихом коне. В смысле, первый удар принимаешь на себя. Топоры твои с тобой? А то. Значит, Вася, три топора. Вступаешь в бой с тварью. Одному тебе ее все равно не завалить, но урон будет проходить нехилый. Поэтому 2/3 эликов на ХП тебе. Пока ты связываешь мантикору боем, старайся избегать ударов хвостом, чтобы не парализовало. Я в это время ищу детенышей. Как найду, запихиваю в инвентарь, сколько поместится. Остальных берешь ты, когда я сменю тебя. Нормально работать, как два игрока, нам не удастся. Общего чата и группы не будет, поэтому опыт будет идти каждому отдельно. Одновременно смотри скрытые закладки, захоронки, тайники. На самом деле вряд ли. Ну а вдруг найдем фиал? Это план А. Усек? Ничего хитрого. Отвлекаю, сражаюсь, пью элики, меняю тебя, детенышей в инвентарь. Отлично. План Б. Если мантикора не даст забрать потомство, начинаем долбить ее вместе, с целью засунуть ей эликсир слезы матери в пасть. Это будет непросто, но очень важно. Вась, понял? Пусть даже с эликсиром она откусит тебе руку. После этого тварь заснет, и мы, или кто-то из нас один, спокойно обыщет данж на предмет фиала или вход в тайник, где он должен быть. А план С? План С, Вася. Возрождаемся на наших точках, скажем так, в пятый раз, и уж тогда-то сваливаем к другому фиалу. А что, мне нравится, все по делу, пошли что ли? И мы пошли. Осторожно спустились во овраг и дальше по песчаным наносам дна, как по воздушной подушке, след в след. Перед тем, как сунуться в полумрак входа, Вася зачем-то поднял маленький окатыш и бросил его метров на 5 впереди себя. Сталкер доморощенный. Выхватив 2 топора, наемник решительно шагнул в тень, слегка вжав голову в плечи. И тут же я услышал сдавленный шепот. «Бля! И зачем гадить прямо у порога? Вот тварюга!» «Это она территорию пометила. Последнее предупреждение всякому сюда входящему». «Ух и вонь!» «Так и задумано, Вася, так и задумано». «Вы вошли в локацию данжа «Логово Красной Мантикоры». Ваша группа состоит из одного игрока и дружественного НПС. Уровень мантикоры сгенерирован. 300. Класс прохождения «Кошмар». Приятной игры. Администрация». О как, ню-ню. Войдя под своды пещеры, я ожидал почти полной темноты, но было довольно светло. Мхи и лишайники создавали фосфорицирующее свечение, которого хватало, чтобы различить контуры тел. Пол пещерного хода был немного неровным, и мы несколько раз неловко споткнулись, чуть не врезавшись друг в друга. Тишину нарушали множество звуков. Где-то капала вода, в щелях периодически подвывал ветер. «Хреново подготовились, надо было факелов взять», — пробормотал гном. «Да, я тоже только подумал, что мы попадаем под категорию топовых нубов или нубовских топов», — произнес я, ощупывая стену справа. Коридор почти не делал поворотов. 2 раза направо и 1 налево. К запаху мочи и нечистот присоединился резкий мускусный запах. «Тварь близко», — прочел я по губам повернувшегося ко мне гнома. Стало заметно светлее. В потолке пещеры появилось множество отверстий, величиной с голову человека, расположенных в хаотичном порядке и дававшим достаточно света. Последний поворот привел нас в обширный зал полигональной формы, который поначалу показался мне пустым. Лишь в дальнем от нас углу виднелась гора какого-то мусора или ветоши. Пол зала был местами усеян пожелтевшими от времени костями. Думать о принадлежности этих останков не хотелось. «Осмотримся». Гном крутанул мельницу топорами. «Давай, ты слева, я справа». И мы медленно начали обходить зал по периметру, с расчетом встретиться у кучи мусора. По пути я старался заглядывать в каждую подозрительную щель, сдвигать любой подозрительный камень. Ничего. Уже не доходя метров 3 до кучи мусора, я почувствовал, что претерпелся к запаху, и почти его не чувствую. А может, сыграла роль дополнительная вентиляция через отверстие в потолке. Вдыхая посвежевший воздух, я не сразу среагировал на внезапную опасность, но Вася оказался на высоте. Это была не ветошь. Мантикора спала, укрывшись кожистыми крыльями. Абсолютно недвижимая, она, видимо, здорово утомилась на охоте и не слышала нашего прихода. Когда же подкованный сапог гнома беспардонно наступил ей на переднюю лапу, такого возмущенного визга я не слышал за всю свою жизнь. Полуоглохший, я успел заметить метнувшийся к Васе хитиновый хвост, и секунды три, завороженный открывшейся мне картиной, ничего не мог сделать. Песни гномов суровые и скупые на слова. Но в бою эти бородачи вытворяют настоящие чудеса. Я впервые в жизни пожалел, что никогда не играл за боевого гнома. Из приблотненного наемника с вальяжной походкой Вася мгновенно превратился в смертоносного Карлсона. Он взбегал по стенам, уворачивался от лап, хвоста и клыков мантикоры, успевая наносить точные и скупые удары своими топорами, которые, казалось, жили отдельной жизнью и плели свое стальное кружево смерти. Лезвия топоров периодически блокировали хитин с неприятным скрежетом. Шипы, нередко вылетающие из навершия хвоста мантикоры, успевали лишь вскользь задеть то сапоги, то кольчугу наемника. «Чё встал, пилигрим? Ищи давай, бля!» Крик гнома подстегнул меня, и я стал метаться по пещере, снова заглядывая в темные углы и простукивая подозрительные места в полу. Здорово мешали нагромождение костей. Лёжку твари я оставил напоследок. Поиск ни к чему не привел. Хвала Васе, рисунок боя он построил так, чтобы перемещаться с мантикоры по периметру пещеры. Я начал ворошить место, где перед этим лежала хозяйка. Какие-то тряпки, заскорузлые куски кожи и... опять эта невыносимая вонь. Заслезились глаза. «Ай!» Я вытащил из груды мусора руку, на которой с чавканем повисло существо, не больше кошки по размерам, розовое, как поросенок. Присмотрелся. «Бинго!» Детеныш мантикоры. Прямо миниатюрная мамаша, только розовый, и хвост слабо развит, поэтому, наверное, защищается только клыками. «Да он, сука, меня жрет!» Кровь залила ладонь и стала стекать на пол. Сжав зубы, я ухватил двумя пальцами за загривок мантикоренка и зашвырнул его в инвентарь. Мизинца на левой ладони как не бывало. Вот гаденыш. Дальше ворошить Лёшку стал уже грамотно. Достал лук и использовал его как палку. В результате беглого, но тщательного досмотра пяток детенышей перекочевали в мой инвентарь. Увлеченный поисками, я на несколько минут перестал контролировать битву гнома и мантикоры. А зря. Обернувшись, еле успел сделать шаг в сторону, когда в то место, где я стоял, словно метеорит, врезался хвост мамаши. Вслед за ним появилась и сама разъяренная мантикора, на загривке которой, вцепившись ей в гриву, несся с вытаращенными глазами Вася. Тварь притормозила в метре, широко раскрыв пасть, с тремя рядами острых, словно иглы зубов, и закричала. Этот то ли полувсхлип, то ли полустон заставил мои ноги на несколько мгновений прирасти к полу. Вот он какой зов мантикоры. Что-то парализующее, но не затрагивающее разум, иначе бы я не замер. Промелькнула запоздалая мысль, прерванная на середине дикой болью в правом бедре. Вот же сука! Мантикора вцепилась мне в ногу своими зубами, и только теснота закутка ее лёжки не позволяла начинать меня трепать. Да еще Вася, увидев, что делает со мной тварь, начал со скоростью вертолетного винта наносить удары топорами по черепу мамаши. Наш общий крик боли, мой и мантикоры, взлетел к сводам пещеры. Только вот тварь не прекращала меня жрать, отчего мое тело огнем полыхало от колен до паха. На пределе сознания я не забывал поглощать фиалы с эликсирами ХП. Понадеявшись на свою магию жизни, я прихватил их немного, да и запасы магистра с Гленой были не настолько велики, чтобы часами стоять и изображать перед мантикорой бифштекс с кровью. Жутко было видеть перед собой рожу твари, забрызганную моей и своей кровью. В отчаянии я вытащил из инвентаря одного мантикоренка и сунул его в морду мамаши. Детеныш верещал и извивался в моих пальцах. Ошарашенная мантикора замерла с разинутой пастью, и я, не теряясь, сунул туда фиал эликсира слез матери. Тварь тут же захлопнула пасть, зажав мою левую кисть зубами. Снова стеганула болью до самой шеи. Уж не откусила ли? Мантикорёныш в моей правой руке извернулся и укусил меня за палец. Вот же! Яблоки от яблони! Я быстро сунул его в инвентарь. Мамаша поперхнулась, разжала челюсти, высвободив мою многострадальную кисть, закатила глаза и плюхнулась, чуть не придавив мне своей тушей раненую ногу. Я к этому моменту сидел на попе очень неровно. В глазах все плыло, во рту пересохло. Подо мной хлюпала кровь. Я скосил глаза на правую ногу, которая, как оказалось, держалась только на надкушенной бедренной кости. Хорошо, что мы не в реале. Я бы уже обсуждал с херувимами особенности травматического шока. Правой ладонью дотянулся до шнурка на правой брючине у паха и одним из последних усилий резко дернул, затягивая предусмотренный жгут. Боль пискнула и заныла с новой силой. В нос мне стукнуло горлышком походной фляги, в которую я вцепился с энтузиазмом грудничка и не отпускал, пока не выпил всю воду. В голове просветлело. Я осмысленно смог оглядеть поле битвы. Да, грязновато сработано. «Вась, я пока не транспортабельный. Давай-ка, поищи пока фиал ты, а я собой займусь». «Ок, пилигрим, но какая жесть! Я чуть не очень испугался!» «В мифе подобные физиологические экзерсисы. Невозможно, Иваныч, а вот в небытии сколько душеньки угодно. О-хо-хо!» «Больно, Тёмка». «Блин, не то слово. Игрокам-то в мифе больше 30% болевой чувствительности подкручивать не разрешено, но я же НПС». «Ух, ё! Ну, лечись, тогда это, извини, что отвлеку. Тут над мантикорой таймер какой-то. Пишет, что через 10 минут босс локации проснется. Уже через 9,5». «Ну как так-то? Она же сутки спать должна». «Может, ты эликсир прокис? Он же у тебя из небытия». «Не знаю, но надо чего-то придумать. Так работать невозможно. Что думаешь, Вась?» «А сколько у тебя таких эликов?» «Да 10-1,5». «А что тут думать? Сейчас зафиксируем пациентку. Распорочку ей в пасть смострячим и будем доливать по мере отстоя пены». «Вася, ты гений. Осталось уточнить детали. Чем фиксировать и кто будет вливать?» «Не ссы, Артёмка. Пациентка будет зафиксирована по высшему классу. Или я не гном?» С этими словами наемник стал выгружать из инвентаря одну за другой стальные цепи, молот, походную наковальню и горн. У меня от удивления даже боль поутихла. «Ты все это с собой таскаешь?» «Ну да, привычка, еще с нубских времен. У меня же инвентарь на 500 тонн. Там всякого металлолома, люблю постучать по наковальне». «Василий Иванович, да ты человечище!» «Гном, Тёмка, просто гном!» Скромно пробурчал Вася и начал раздувать в горне маленькими мехами пламя. Я же, кривясь и ойкая, подполз к голове мантикоры и, оттянув ей нижнюю челюсть, аккуратно влил еще один эликсир в пасть. Тварь зачавкала во сне, пустила ниточку розовой слюны и засопела. Теперь уже я рассмотрел над ней иконку. «Красная мантикора, босс локации. До пробуждения 9 минут 53 секунды. 9 минут 52 секунды. 9 минут 51 секунда». Пока Вася обматывал цепями мантикору и фиксировал самыми настоящими кандалами ее лапы и хвост, мне пришлось еще дважды выливать эликсир. Потом, наконец, занялся собой, передав 3 фиала для подстраховки наемнику. Стараясь дистанцироваться от боли, а за последние полчаса я к ней как-то претерпелся, вытащил хирургическую иглу и нить и принялся зашивать рваные раны на бедре. Одной действующей рукой это было то еще удовольствие. Пару раз пришлось просить помощи у гнома. Слава игровой механике и условностям, почти полностью располосованную ногу удалось пришить и даже подлатать кисть руки. Наемник поглядывал на меня издалека и тихо матерился, качая головой. После пары-тройки эликсиров на ХП, раневое поле стало совсем прилично выглядеть, и я попытался встать. Хромал здорово, но ходить уже мог. Система прогнулась, и раны стали затягиваться, оставляя на месте швов розовые рубцы. «Давай, Вася, еще раз пройдемся и подумаем, где тут может быть фиал или скрытый вход». Через 2 часа вымотанные и злые, просеявшие каждую кучу костей и даже прощупавшие кучки сухих экскрементов, с лихорадочно блестящими глазами мы присели на кучку мусора, служившую лёжкой мантикоре. Ее мы перелопатили троекратно в первую очередь. Я даже попытался связаться с Янитером. Может, он чего напутал? Привратник на связь не выходил. Погряз бедняга в операции прикрытия. А может, локация не позволяла держать связь ни с кем. Вася попробовал по внутреннему чату дозваться магистра с Гленой. Та же картина. Облом по всем статьям. Мы даже перестали поддерживать мантикору в сонном состоянии. Однажды проснувшись, она попробовала высвободиться от Васиной сбруи. Но гном туго знал свое дело, и тварь лишь печально поскуливала, пытаясь перегрызть кляп из большой бедренной кости, закаменевшей от времени. Ее печальные голубые глаза с грустью следили за нашими перемещениями из угла в угол пещеры. «Нет тут ни хрена, Артём. Ошибся твой источник. Да и по моим данным, Кроме этой красной мутантной кошки, ничего в этой локации никогда не находили. Эх, Вася, Вася, я нутром чую. Рядом он где-то. Вот, протяни руку, и оп, решение прямо у нас под носом. Может, все-таки грохнем ее? Вдруг лутом фиал упадет? Не, Тёма, красную мантикору убивали 100, не меньше. И ни разу никакой фиал изменения сущности не выпадал. Пора заканчивать этот балаган и возвращаться. Есть и другие места. Может, там повезет. Мы тут уже 3 часа с хвостиком занимаемся, а на не... в смысле, болтаемся впустую. Обидно, Вась. На обиженных, знаешь, рандом отдыхает. Давай, собирайся. Слушай, а давай об мантикору убьемся. Не очень-то хромать дальше хочется. Или хочешь, если барахла жалко, я ее последний раз усыплю. Ты кандалы расклепаешь и свалишь, а я тут останусь. С меня один хрен ничего путного не выпадет при смерти. Ну ты хардкорщик, пилигрим. Ладно, у меня один фиал остался, я сам усыплю. Инструмент, цепи соберу и пойду. И даже совесть не замучает. Наемник надулся и зашаркал к мантикоре. И дело было не в физической усталости, просто мы облажались. И я понимаю Васю. Это потенциально был его фиал. Счастье было так близко. Гном все еще что-то запихивал в инвентарь, поминутно нагибаясь и чертыхаясь, натыкаясь на очередную кость, когда я вспомнил о детенышах. Да, чуть не утащил их с собой на точку возрождения. Вряд ли бы они все выпали у меня из инвентаря при смерти, но все равно непорядок. Они-то в чем виноваты? Я все, пилигрим. Не задерживайся тут, мы тебя ждем. Бывай. Пока, Вася. Не волнуйся, я быстро сдохну. Не люблю, когда меня живьем жрут. Ха-ха-ха. Хриплый смех гнома стих за поворотом. В задумчивости я стоял и смотрел на отсчитывающий последние минуты таймер над хозяйкой пещеры, мысленно прокручивая в сотый раз предлагаемые условия и обстановку данжа. А что если... Я нагреб ветоши и мусора из лёжки и кое-как соорудил подобие гнезда. Вывалил туда завалявшийся в инвентаре и взятый по рекомендации трактирщика в Карагоне окорок, полголовки сыра и 2 каравая хлеба. Хватит уже мантикорятам-людоедством заниматься. Пусть разнообразят меню. Что ж, во мне заговорила, наконец, проклятая совесть. Чего греха таить. Я пришел в их дом, связал их мать, самих вытащил из теплой постели и засунул черт знает куда. Аккуратно, 2 пальцами, держа за кожистый розовый загривок, я доставал по одному детенышу и укладывал в импровизированное гнездо. Мантикорята возмущенно шипели, потешно разевая маленькие пасти, и таращили на меня свои глазенки. А вот и 5-й. Уф. Детеныши добрались до окорока и сыра, которые, судя по всему, пришлись им по вкусу. Засмотревшись на их возню, я почувствовал тяжелое дыхание у себя над правым плечом. Аккуратно скосил глаза. Из жуткой пасти твари, переместившейся мне за спину, прямо мне на куртку капала вонючая слюна. Я тихонько сглотнул, сделал глубокий вдох и произнес: «Ну, давай, мамаша, отомсти наглому хумансу за обиду. Вперед, откуси мне башку. Один хрен никакого толку ни от тебя, ни от твоих ублюдков». «Арррррррр!» — рыкнула красная мантикора и толкнула меня лбом в спину. Я осторожно оглянулся и невольно отшатнулся от укоризненного взгляда голубых глаз хозяйки пещеры. «Она что, меня понимает?» «Ну, это ни в какие ворота. Босс данжа, босс уровня созданы для того, чтобы умереть и стать источником опыта и лута. Или не умереть и вынести игрока или группу, если не дотянули. А тут черти что!» Мантикора прошествовала мимо меня к детенышам, задев бедром, осмотрела их внимательно, вылизывая шершавым языком. Понюхала сыр, чихнула, помотала головой, но есть не стала, а плюхнулась на задницу рядом со своим выводком, равнодушно поглядев в мою сторону. «Ах ты ж, зараза! Даже снизойти до убийства меня не хочет. Обидеться изволила. Знаешь что, кошка драная, или кто ты там по классификации? Подавись ты своим фиалом! Все равно, кроме нас, он теперь никому не будет нужен». Но что это? Мне действительно не показалось. Красная мантикора внимательно меня слушала и сокрушенно кивала головой. «Так ты... вы меня понимаешь?» Снова кивок. «Так с тобой просто договориться можно?» Мантикора попробовала изобразить пожатие плечами и улыбнулась своей жуткой пастью. «Вот так дела!» «А чего ты тогда сразу в драку полезла, дурында?» Мантикора вновь одарила меня коровьим взглядом и перевела его на детенышей, которые почти прикончили все мои съестные припасы. «Понятно, за детей испугалась». «Но, конечно, дядьки чужие прокрались в дом, переполошили всех, железками машут». Тварь зевнула, намекая на излишнее количество текста в моем монологе. Я решил сделать последнюю попытку. Достал фиал с эликсиром слезы матери и, показав на него пальцем, отчетливо произнес. «Фиал – изменение сущности. Он где-то здесь. Бутылочка побольше, и цвет у нее прямо как пузики у твоих мантикорышей. Не знаю, то ли пантомима моя подействовала, то ли демонстрация фиала. А может и правда тварь понимала человеческую речь. Но поначалу, снова насторожившаяся при виде усыпляющего эликсира, мантикора вдруг застыла на секунду. Затем вышла в центр пещеры и с места прыгнула к самому ее своду. Хлесткий удар навершием хвоста, грохот раскалывающегося свода, и когда оседает каменная пыль, на небольшой кучке скальных обломков передо мной оказывается небольшой, окованный по краям ларец с причудливым замочком. А рядом с довольным видом, хитро прищурившись, встряхивает своей гривой хозяйка пещеры. «Мантикорушка! А это молочина! Это он?» Не веря своему счастью, обнимаю застывшую тварь, чмокаю ее в нос. И пока мантикора пялится на меня с разинутой пастью, хватаю ларец и бочком-бочком выдвигаюсь в сторону выхода. Уже у самого порога пещеры читаю краем глаза сообщение системы. Вы не выполнили задание и не прошли данж логова Красной Мантикоры. Ваша группа не получает опыта. Попытайте удачу в другой раз. Администрация. Опыт? Ха-ха! Да кому он нужен? Прежде чем поместить ларец в инвентарь, я слегка приоткрыл крышку. Он, родимый. Ура! Один есть. «Вася! Васян!» Я уже оставил безуспешные попытки взобраться на край оврага. Сыпучая и крутая поверхность земли ни в какую не поддавалась попыткам штурма. С моей нерешенной инвалидностью это проблема. А ждать, пока пройдет ограничение Олеандры на использование магии, долго. Надо же было так опозориться. Грозный легат-пилигрим, испачканный в земле и травяном соке, матерясь, на чем свет стоит, в десятый раз пытается победить простой овраг. Раненая нога, хоть и выглядела прилично, абсолютно не подчинялась сигналам головного мозга. Впрочем, как и пережеванная левая кисть. Обидно. Да что они там, оглохли что ли все? «Вася! Глена! Дядя Миша!» В очередной раз проорал я, чувствуя, что скоро охрипну. Неужели они не видели, как я выхожу из пещеры? Сзади раздалось шуршание валежника, треснула сухая ветка. «Ну а ты чё припёрлась? Детей бросила?» Мантикора посмотрела на меня с интересом, затем перевела взгляд на борозды в земляной стене оврага и оскалилась. «Ну и рожа у тебя красная!» Тварь подошла к краю оврага, тронула лапой стенку, вызвав еще один небольшой обвал. Отступила на шаг и с громким шелестом расправила кожистые крылья. Не успел я сориентироваться, как мантикора взвелась в воздух, обдав меня волной лесного мусора. Еще через мгновение зубы твари клацнули у меня над головой. И я почувствовал мощный толчок вверх, едва успев ухватиться за ворот куртки, боясь быть удушенным. Под ногами мелькнули верхушки деревьев. Яркое солнце слепило глаза. Кричать я не мог, лишь издавал сдавленный хрип. И вдруг все закончилось. Я оказался в свободном полете, или скорее падении, которое закончилось сокрушительным приземлением, судя по крикам на головы моих друзей. «Да, Артём, надо отдать тебе должное. Умеешь ты эффектно появляться». Спокойный голос дяди Миши потушил поток ругательств. «Эс, а почему не через респ?» Глена протянула мне фиал для восстановления ХП. «Мантикора не захотела, пришлось своим ходом. А Вася где?» «Пошел к роднику, Алеандра позвала. А это разве не тварь тебя на нас с неба сбросила?» «Ну да, сжалилась над убогим». «А это еще кто?» Раздался удивленный голос магистра. Я попытался оглядеться и узнать, о ком это дядя Миша и... «Вы умерли. Укажите точку возрождения. А. Жезл привязки, лагерь у оврага логова Красной Мантикоры. Б. Возрождение в выбранной точке. Ошибка совместимости. Ограничение системы. Возрождение в точке в пределах одной лиги от места гибели. Опа! Северный полярный лис подкрался незаметно. Нет, случайно такого произойти не могло. Кто это меня грохнул? Королева Алеандра Трепетная? Бред. Ей-то это зачем? Тем более все ее требования соблюдены. Уравнители снова нарисовались. Сомнительно. Но как рабочая гипотеза подойдет? А система игрового движка мифа сопротивляется. Вон, чуть свойство возрождения не зарубило. Поскрипела-поскрипела, но согласилась. Хотя бы и так. Конечно, выберу возрождение в лиге от лагеря. Надо же со стороны посмотреть на это. Или этих неизвестных, которые в одну секунду вынесли моего персонажа. Пусть и лишенного магической защиты, но все же с немалым уровнем. Все это я додумывал уже на ходу, осторожно продвигаясь к оврагу, знакомой звериной тропой. Остановился только тогда, когда услышал отзвуки голосов, раздававшихся со стороны поляны, где был оборудован временный лагерь. «Ой, какой трусишка! Хи-хи-хи-хи! Ха-ха-ха-ха! Прячется трусишка-клирик!» Тонкие голоса над моей головой заставили невольно вздрогнуть. Их хозяйки с веселыми и мило улыбающимися личиками окружили меня со всех сторон, дергая за воротник, волосы, полы одежды. Одна, наиболее смелая, умудрилась дернуть за бородку. Их трепещущие крылья подняли настоящий ветерок. «Дорогие дамы, в другое время я уделил бы вам все свое внимание, но если вы заметили, я только что погиб, и мне не терпится узнать, что с моими друзьями». И главное, кто это посмел в лесу королевы Алеандры без спроса убивать кого бы то ни было? Лица феери погрустнели, как по команде. Они сбились в одну группу и зашептались между собой, смешно прикрывая ладошками рты. Одна из них, та самая, что дергала меня за бороду, выступила вперед. «Не ходи, ой, не ходи туда, пилигрим!» «Был большой бум!» «Твои друзья все погибли сразу, а когда возродились на поляне, то их тут же схватили и спеленали путами дракона». «Стоп, стоп, стоп, давай по порядку. Тебя как зовут, радость?» «Флорианна», — зарделась Фейри. «Прекрасно, Флорианочка. Сколько там плохих? Ну, тех, которые на нас напали». «Трое. Страшные. Ужас. Воины сильные». «Все трое воины? Люди, орки, эльфы, женщины, мужчины?» «Нет, два воина, человек и орк, и один маг, человек. Он-то вас всех и... все мужчины». «Понятно, молодец. А ты зоркая. А что же королева ваша?» «Ой, а Алеандра к роднику пошла. Она же вашего гнома повела чары снимать. Ну, вы же мантикору не убили, детенышей пожалели. Она и решила магию вам вернуть. Но это процесс не быстрый. Следы нашей пыльцы только вода из родника снимает. «Ой, мамочка, они же не знают, что тут произошло!» «Ничего, Флорианочка, мы это исправим. Веди меня к роднику, только в обход». «А как же ваши друзья? Они же...» «Не волнуйся, красотка. Сначала надо вернуть магию. Потом уже займемся освобождением. Неизвестно, какими силами обладает враг. Не могу же я объяснить феи, что надо взглянуть на их уровни, прикинуть диспозицию, да и выяснить причину нападения неплохо было бы». А то, что это игроки, я был уверен на 100%. Уж больно здорово я засветился на серых мхах. Не мог не вызвать законного любопытства НПС с моими навыками. Вот только вряд ли это уравнители. Те бы толпой навалились. Все это я додумывал уже на ходу, ведомые нетерпеливыми феери, вертящимися вокруг меня и периодически нетерпеливо подгонявшими в спину и затылок пинками. Минут через 5-7 показался знакомый родник, на берегу которого облачался в кольчугу Вася, умудряясь одновременно прыгать то на левой, то на правой ноге, вытряхивая воду из ушей. «Пилигрим, опаздываешь!» Недовольный голос королевы Алеандры раздался со стороны водопадика. Трепетная парила над самой водой, плавно разводя руками. И от ее кистей струился нежный зеленоватый свет, молочным туманом впитывающийся в воду. «Ныряй давай, Тёмка! Милосердная Алеандра возвращает нам способности к магии!» Гном просто светился от счастья, что он навевало на подозрительные мысли о, возможно, полученных им дополнительных плюшках от королевы. «Чё застыл? Раздевайся! Кипиш закончился!» «Кипиш только начинается, Вася!» – процедил я, разоблачаясь. «Нас на поляне грохнули какие-то неизвестные игроки. Вон, Флорианочка видела!» Я указал на скромно сидевшую на ветке орешника Фейри. «Кто? Пардон, королева!» В руках гнома мгновенно оказались его любимые топоры. «Не спеши, наемник. Сейчас я искупнусь, и мы вместе пойдем их спасать. Если милосердная Алеандра разрешит. Все-таки это ее лес, владение. Не так ли, трепетная королева?» «Вы, пилигрим, все больше своими манерами напоминаете мне одного светлого эльфа. Да будет полным его кубок за столом великого альва. Я разрешу вам спасти друзей, но не примину напомнить, животных не убивать, деревьев и травы не жечь». «Вот же гринписово отродье», – прошептал Вася совсем тихо, чтобы не услышала Фейри. «Ни шашлычка пожарить, ни шалашика смастерить». «Что такое гринписово, наемник?» – строго посмотрела на гнома Алеандра. «Ну так это...» Вася лихорадочно искал варианты ответа, а я готов был убить его за то, что он в ответственный момент не смог сдержаться. «Это родственники ваши, ваше величество, из другого мира. Тоже это... очень, значит, зверушек там, живность всякую уважают и защищают, вот». «Ах, вон оно что. Значит, во многих мирах есть разумные, знающие истинную цену жизни. Это радует, наемник. Так ты меня понял, пилигрим?» «Абсолютно, королева». «Тогда полезай в воду». И я немедленно погрузился с головой, заметив, что Алеандра продолжила свою волшбу. Через несколько минут я с облегчением осмотрел интерфейс. Вернулась полоска маны, и иконки заклинаний приобрели свой привычный вид. Уф, словно гора с плеч. Выйдя на берег, я быстро вытерся рубахой и быстро облачился в одежду. Делая все это по привычке, наткнулся на улыбку Васи. «Да, брат, совсем ты перестал различать реальность и игру. Вытираться-то зачем?» «Так, Вася, для меня теперь все реальность. Другой не будет. Вот так-то, брат», — ответил я и принялся кастовать свой привычный пакет бафов на себя и наемника. «Эх, жаль, с фиалом сорвалось. Но хоть на этих залетных оторвусь». Гном кровожадно стукнул обухами топоров и оскалился. «О, спасибо, что напомнил, Василий Иванович. Держи». И я передал ему ларец с фиалом изменения сущности. Хвала рандому, не выпавшей при смерти. Привязан-то он не был. Да, кстати, что там с инвентарем? За божественные предметы и легендарки я спокоен, но у меня было много всего и нужного. Так-так. Досадно. Потерял все бывшие у меня стрелы и эликсиры. Тьфу ты. И весь гномий набор инструментов с Васиными железками. «Вась, ты прости меня, но твое барахлишко, похоже, у меня из инвентаря при смерти того, тю-тю». И только тут я понял, что наемник не реагирует. Я убрал инвентарь из интерфейса и уставился на сидящего на траве гнома. Словно девчушка первую куклу, тетюшкал он в своих грубых ладонях фиал, который, чего уж греха таить, подарит ему новую жизнь. И как бы я ни торопился спасти друзей, я не мог не дать ему этих первых волшебных 5 минут обладания мечтой, которую так просто достали и вручили ему. У наемника в заначке сохранилось несколько свитков скрыто, которые здорово нам пригодились. Парадоксальная предусмотрительность гнома, забывшего для прохождения данжа факелы и захватившего свитки невидимости, уже перестала меня удивлять. Тем более, что они позволили нам приблизиться к противнику на расстояние половины полета стрелы. «Да, Тёмка, лук бы твой нам сейчас здорово пригодился. Если бы у бабушки был, она была бы дедушкой. Не трави душу. Давай лучше подползем поближе, послушаем и попытаемся рассмотреть, что за гости у нас в лагере». Передвинувшись со всеми мерами предосторожности еще 10 метров, мы пристроились у раскидистого и колючего терновника. Древком лука я осторожно раздвинул ветви и смог, наконец, разглядеть наш лагерь. Магистры Глена действительно были спеленаты в аккуратные серо-коричневые коконы. Путы дракона – дорогая штучка. Либо мы имеем дело с изрядными донаторами, либо… Догадку не успел додумать, как послышались голоса. Странно, Глена не вышла в реал, а беседует с захватчиками. «Аспен, я еще раз пытаюсь тебя вразумить. То, что ты на пенсии, не означает, что ты не являешься должником бюро. Тем более, что от тебя требуется только информация, не больше. Более того, тебе обещана даже премия». «Рика, иди в жопу с вашими вонючими деньгами и гребаным бюро». «Ну, Хельга, не надо. Обида неконструктивна. Да и уж столько воды утекло. Ты же всегда мыслила рационально». «Я буду разговаривать только с Биллом и только в реале, я уже сказала». Я, наконец, рассмотрел того, кто разговаривал с Гленой. Рико, 274 уровень, человек, судя по ухваткам, экипировке и оружию, ассасин. Рико, Рико, Рико. Что-то знакомое. К ассасину подошел громадный скалистый орк в великолепном черном доспехе. Брутамин, 242 уровень. Он наклонился над магистром, оттянул ему веко. «Рико, этот в Реал вышел. Наверное, за подмогой. Надо завязывать и сваливать». Орк сплюнул фанку, которую непрерывно жевал. «Без дебильных советов обойдусь». Ассасин раздраженно отмахнулся рукой. «Да ладно тебе, Рико, повязали же. Сейчас погрузим их тушки и на базе поговорим. Смотри, какой навар. Элики, мобильный портал, кое-какая экипировка. 500 000 золотых, не меньше». Вступил в разговор третий. «Ага, вот и маг. Додиметр, 288 уровень. Судя по восточным одеждам и рубину на челме, маг огня. И не из последних». «Повязали, придурки? Их было четверо». «Ну ладно, одного непися мелкого ты завалил, но где четвертый? По нашим данным, это игрок, гном Вася. Что за дурацкие ники у этих русских? И где он? Хельга, Билл не пойдет с тобой на переговоры. Он пока ничего не знает о том, что мы накопали на вашу теплую компанию. Давай пока по-хорошему». Я поглядел на Васю. Если бы этот Рико мог видеть глаза наемника, ну да хватит лирики. «Ну что, Василий Иванович, отдваркуем этих козлов валендишным способом?» «А то! За Горику!» «За Горику!»